Мне нужно. Мне нужно следует треснуться, как бич. Ильич-тренер, он учит в школе детей. Он тренер, Ильич и бьет людей. Он не работает. 7-3-3 не видно за горой. Он горд за школу. Его дочь ебали ночью в школе. Климов хуй, Виталий мудло. Ветер дует, один из нас тупой. Добавляет утром Юра. Матвей болеет, он кент. Кокаин и клей момент. Он клиент сама. Сама зовут Вова. Ваня на губа пухнет с каждой минутой. Менты и Матвей бояре. Твоя пизда воняет. Это он, гом. Дом, рядом школа. Это зашел он, тренер Ильич. Ильич тренер, вратарь. Сосед конкретно заебал. Снимая шорты, оголив жопу, думал. Кал, клал в лоток своей кошки. То сережки в ломбарде сдаст. В общем, пидорас. С виду не тупой, а внутри сухой. Плановой туберкулез злой был. Его мозг просто сожрал и раздвинул ему ноги. Вроде бы вели дороги в нужную сторону, но он не понял, что он тупой. Зашитый головой родился, поэтому и отморозился. Вот так вот. Зимой ходит в кепке, летом в шапке. Короче, дрозд. Его батя на Опеле не катал, а когда давал, то ломал. Ломал все, что можно ломать, потому что идиот, ёб твою мать, таких на свете немало. По пальцам пересчитаешь, и все в порядке. А когда сосед просто осел, это никуда недопустимый ход конем.